Глава 20. На следующий день меня снова вывели на прогулку в зимний сад. Там я опять встретился с Томой. Она стала задавать вопросы о том, что будет со мной, когда меня вылечат. Я пока не мог ничего сказать. В свою очередь Тома сказала, что ее будут готовить к новому заданию. Пока непонятно какое, но ей нужно будет его выполнить в любом случае. В этот раз разговор у нас не получился. Мы оба чувствовали себя скованно. Оба понимали, что нас слушают. Мы просто сидели и молчали, наблюдали за бабочками, которые перелетали с цветка на цветок. В этот раз за мной пришли раньше, чем вчера. Я шел за медсестрой, автоматически смотрел на ее бедра, которые качались по сторонам при каждом ее шаге, и размышлял. Зачем, если меня отправляют на задание, мне организовывать встречу с Томой? Возможно, но тут я чуть не стукнул себя по лбу, на задание нас отправят вместе с Томой. А что, мы уже сработали, знаем друг друга, доверяем, да и вообще. Опять же, как они могут меня заставить? Тому понятно, у нее наверняка есть кодовые фразы. Состояние ее в домике наверняка было следствие такой фразы. А вот со мной как? Если ко мне применить кодовые фразы, неизвестно, как я буду реагировать. Я сейчас даже не знаю до конца свои возможности. Я прекрасно понимаю, что пребывание на Синей горе не прошло для меня даром. Что там я что-то приобрел, хотя не до конца и понимаю, что. Да еще общение с дедом-шаманом. Тоже ничего не понятно. Так что я для них темная лошадка. А если сдам все их секреты конкурирующей организации? В этом случае они что могут придумать? После обеда пришел новый мужчина. Высокий, импозантный, с прекрасным поставленным голосом. Я понял, что он привык выступать. Наверняка и продажами занимался. В наше время тренингов по продажам разлилось как грязи. Все работающие в салонах связи обязаны их проходить. Но здесь все серьезнее, такие люди в салонах телефонами не торгуют. «Здравствуйте, могу я с вами побеседовать?» – начал мужчина. Я кивнул, отчего же нет. Что вы собираетесь делать дальше? Я имею в виду после больницы. Я почему спрашиваю? Дело в том, что у нас есть к вам предложение. Как вы смотрите на то, чтобы съездить в командировку? А после выполнения задания мы вас отправим на отдых, на лучшие курорты мира. И разумеется, премия за работу будет очень солидная. Мужчина внимательно смотрел на меня. Я уже знал такие взгляды. Они оценивают, насколько клиент понял предложение и какие могут быть у него возражения. И в зависимости от этого и нужно строить стратегию работы с возражениями. Он точно продажник. «Я подумаю», — сказал я. Мужчина, видимо, убедился в том, что я все понял, и поднялся со стула. Он улыбнулся ослепительной улыбкой и удалился. Что-то они как-то сильно наседать начали. Видимо, время поджимает, да и проблема, значит, серьезная. Но почему я? Неужели у них нет никого получше меня? Все-таки мне хотелось посоветоваться с Томой. Если это ее коллеги, то ей будет проще объяснить мне, что вообще происходит. А если это сотрудники моей организации, то они ведут себя по меньшей мере странно. Появилась мысль о побеге. Я стал изучать пути. Окно было не зарешечено, это было хорошо. Дверь не закрывалась, тоже отлично. Но почему такая слабая охрана? Почему-то они уверены, что я никуда не побегу. Допустим, сейчас лечусь, но ведь я чувствую себя уже хорошо. Странно все это. Вечером мне подключили телефонный аппарат. Я поднял трубку, там было тихо. Я лежал, читал книжки, которые лежали свободно на подоконнике. Это были детективные романы, незамысловатые, немного забористые. На часах было 8, когда телефон зазвонил. Я осторожно взял трубку и услышал голос мамы. Сказать, что удивился, значит ничего не сказать. Я просто обалдел. Этого не может быть, но это было. Она кричала: «Алло, алло!» Я ответил взволнованно: «Да, да, я слышу, мама!» «Что тут началось?» Причитание вперемешку с укорами, что не звоню. Я только слушал, она рассказывала новости. У них все нормально, никто не болеет. Выписку из банка они получают регулярно. Она интересовалась, что у меня за работа такая, слишком много платят. Сказала про Левку, он не так давно заходил. Его жена родила двойню, и он весь в семье. В конце мама спросила, как у меня дела. Я коротко сказал, что все нормально. Скоро приеду, еще одна командировка и приеду. Пусть не волнуются, работаю, кушаю хорошо, даже поправился немного. Соскучился по всем. Только я рассказал про себя, как разговор прервался. Я сидел и смотрел на телефон. Как они могли это сделать? Ведь сюда невозможно позвонить. И тут до меня дошло. Мы же разговаривали по очереди. Значит, сначала записали маму. Воспроизвели по телефону, чтобы я думал, что говорю вживую. Мне стало заметно легче, когда я услышал родной голос. Как-то автоматически получилось так, что я сказал про еще одну командировку. Почему так получилось? Постепенно до меня дошло. Я все-таки надеялся, что в командировку со мной поедет Тома. Я ждал утра. Очень хотел встретиться с Томой и обсудить этот вопрос. Странно, но сегодня я спал очень хорошо. Может быть, потому что вроде бы все расставил по полочкам? С нетерпением ждал, когда же будет прогулка. Почему-то все мысли о побеге пропали. Как быстро меняется желание. Вспомнился дед. Он говорил, человек должен искать трудности. Без них ему незачем жить. Странно все это. Надо будет подумать над этим. Хотя у меня так и получается. Одни трудности следуют за другими. Я вроде и привык к этому. Возможно, я внутри уже и согласился на командировку не только из-за Тома, а из-за того, что внутри меня зрело сопротивление скучной пустой жизни. Все-таки, когда жизнь кипит, сверкает огнями, и жить интереснее. Иду в зимний сад, и почему-то Тома там нет. С сожалением сажусь на лавочку и начинаю вспоминать наши приключения. Деревня с духами, таблетки пятилетних, оранжевый москвич. «Привет!» Я резко обернулся. По дорожке приближалась Тома. Она была заметно опечалена. «Что-то случилось?» – спросил я. «Ты знаешь, меня отправляют на учебу. С каким-то странным товарищем, непонятно из какого мира и времени». «Подожди, меня тоже отправляют, только в командировку», – сказал я. Тома села рядом. Положила голову мне на плечо, и так мы сидели молча. Но я так долго не мог. Нужно что-то делать. Снова пришла мысль о побеге. «А ты не можешь отказаться от учебы?» – спросил я. «Как? Ты же прекрасно знаешь, что они могут», – Тома зашептала. «Не забывай про кодовые фразы». Я кивнул. «Неужели ничего нельзя поделать? Все равно сдаваться не надо». Я взял ее лицо и повернул к себе. И в момент, когда наши лица были близко, поцеловал ее. Потом тихо шепнул. «Я что-нибудь придумаю». Кажется, за нами наблюдали, потому что через 5 секунд появилась моя медсестра и позвала меня. Я ободряюще улыбнулся Томе и пошел за медсестрой. Я думал, она приведет меня в палату, но она повела по коридору до лифта. Лифт был явно скоростной. Буквально через минуту мы вышли. Снова по коридору. Мимо проходили служащие в форме. Это была явно не больница. Я в своей белой пижаме был, наверное, белой вороной среди форменной одежды. Но никто на меня не обращал внимания. Мы зашли в небольшую комнату, медсестра показала на одежду, которая висела на плечиках, и сказала: «Одевайтесь, я подожду в коридоре». Я прикинул костюм, все было по моему размеру. Я оделся и посмотрел в зеркало. Джентльмен, серьезный молодой человек. Где же тот электромонтажник со стройки? Только не хватало галстука, его я не сумел завязать. Сунул галстук в карман. Я вышел из комнаты, медсестра оглядела меня, ничего не сказала, повела дальше по коридору. Мы подошли к ничем не примечательной двери. На ней был номер 67. Медсестра открыла дверь и пропустила меня вперед. Она что-то сказала женщине лет 50, так кивнула и отпустила ее. Женщина подошла ко мне, на меня пахнула запахом дорогих духов. Она повернула меня, потом спросила: «Где галстук?» Я достал из кармана. Она ловко повязала его и сказала: «Он принимает только в галстуке». Потом показала на стул. Я сел и оглядел кабинет. Наверное, он считался солидным. Стулья обиты настоящей кожей, стол был явно красного дерева, шкаф за креслом женщины был, скорее всего, дубовым. Тем временем женщина связалась с кем-то по телефону и показала мне на дверь, тоже из ценного дерева. «Заходите». Я, ничего не понимая, подошел к двери, открыл и обнаружил еще одну. Открыл ту тоже. Пошел в кабинет и сразу удивился размеру. Он был огромен. Тяжелые шторы были с правой стороны. Очевидно, там были окна. В кабинете горели старинные люстры. Столы располагались буквой «Т» и были обиты зеленым сукном. В самом конце кабинета у стены сидел мужчина. Он что-то писал и не обращал на меня внимания. Я стал смотреть на хозяина кабинета. Тот поманил меня и пригласил на стул в самом конце стола, подальше от него. Я сел и сложил руки на коленях. «Нет-нет, руки на стол», — напряженно сказал мужчина. Я послушался, на стол так на стол. «Так, молодой человек, вас, кажется, Серый зовут?» Мужчина потрогал свою ухоженную бороду, снял очки и посмотрел на меня. Я кивнул и автоматически раскрыл ладони. Он нервно глянул на них и продолжил. «Насколько я знаю, вы готовитесь к командировке. Так вот, нам нужно обсудить вашу премию. Такие вещи я решаю единолично. Для начала я скажу, что вы сможете получить при выполнении задания следующую сумму». Он написал на блокноте цифры и показал мне. Даже издалека я увидел, что число было очень большое. Я ничего не ответил. Тогда ниже он добавил еще и снова показал мне. Я опять промолчал. Тогда он добавил еще. «Все, больше не могу», — сказал он и развел руками. Мне не верилось, что мне могут заплатить такую сумму. «Вижу, что вы согласны, но я подчеркиваю, это при надлежащем выполнении задания. Вы поняли меня?» Я кивнул, а сам задумался, где здесь подвох. Он увидел сомнение в моих глазах и снова начал говорить. «Давайте сделаем так. Вы подумаете, а потом, когда согласитесь, сообщите нашим сотрудникам. И еще что хочу сказать. Мы с вами отправляем нашего ценного сотрудника. Так что будьте осторожны в выборе действий. Ну, удачи. Он сделал вид, что пристает, и кивнул в сторону дверей. Я понял. Встал, попрощался и вышел из кабинета. В приемной меня поджидала медсестра. Сейчас она была одета в форменное темно-синее платье. Она попрощалась с секретаршей, и мы вышли в коридор. Сейчас меня повели совсем не в ту сторону, из которой мы пришли. Служащая привела меня в двухкомнатные апартаменты. Сказала «Располагайтесь» и ушла. Я прошелся по комнатам, посмотрел в окна, они были фальшивыми. То есть за шторами была плотная стена, на которой был изображен лесной пейзаж. У стола стояла моя спортивная сумка. Я открыл ее, там было все на месте. Дедовский подарок я видел, что разворачивали, но оставили. Я сел на кровать и задумался. Как-то быстро стараются меня обработать. Все это мне не нравится. Кстати, с деньгами я сначала не понял, почему такая большая сумма. Но подумав, вспомнил, как мужчина сказал, что выплата будет при условии надлежащего выполнения задания. А все эти условия можно замаскировать в контракте. Но как они могут меня заставить? Да никак. При случае я сбегу и все. И никакие их кодовые фразы на меня не подействуют. Я подошел к дверям, они были закрыты. Но этого следовало ожидать. Вечером принесли ужин. Я поел и тут же пришли за посудой. Кормили достаточно плотно, я не привык так питаться. Таблетки мне отменили, но, видимо, что-то было в виноградном соке, потому что я быстро уснул. Проснулся от шума мотора. Я находился в каком-то деревянном доме. Привенчатые стены, деревянное окно, кровать, да стол и еще два стула. С деревянной стеной, похоже, работал генератор. Я лежал на деревянной кровати на довольно жестком матрасе. Я сел и сразу вошел мужичок лет 40. В рабочей одежде, плотный, среднего роста, он был похож на каменщика со стройки. «Привет, парень, как к тебе обращаться?» – спросил он. «Серый», – ответил я. «Давай, серый, догоняй меня». Мужичок развернулся и вышел наружу. Я вышел из сарая и увидел, что мужичок уже убежал метров на 40. Я подхватился и поспешил за ним. Скоро я догнал его и пристроился рядом. Мужик дышал ровно и размеренно делал отмашки руками. Я постарался подражать ему. Мы пробежали мимо большого бревенчатого дома, за ним был еще дом, дальше еще. Я понял, мы на турбазе, очень похожей на ту, где я проходил курс. Мужик пробежал мимо всех строений и углубился в сосновый лес. Я старался не отставать. Так мы бегали около часа. В конце я с непривычки устал, но не показал этого. Мы бежали на территорию базы и, пробежав мимо центрального дома, остановились перед небольшим старым домиком. Перед ним была веранда. Мы забежали на веранду. В углу был умывальник, там умылись и сели за стол. Вся обстановка напоминала мне лес, в котором я жил с дедом-шаманом. Как он там? С течением времени я начал относиться к нему с уважением. «Степан Николаевич», – представился мужик и поглядел на меня с усмешкой. «Понял», – ответил я и посмотрел на площадку. «Завтра приедет твой напарник. Вместе будете заниматься. А вообще здесь почти никого и нет. Инструкторы будут приезжать и уезжать. А вот я останусь здесь до конца». «А где мы?» «Этого не могу тебе сказать. Но до деревни очень далеко. Лучше даже не пытайся бежать. Сгинешь». Я внутренне усмехнулся. Степан Николаевич, видимо, не знал, что я больше полугода прожил в лесу. Принесли завтрак. Яичница с колбасой, кружку чая. Чай показался мне странным. Какие-то травы явно были добавлены. «Сегодня отдыхай. Завтра привезут напарник и приедет инструктор», — сказал Степан Николаевич. «Кстати, можешь звать меня просто Николаевич. Я здесь и за сторожа, и за завхоза, за всех, короче». После завтрака я решил пройтись по базе. Обошел ее за 5 минут. 5 небольших домиков и 1 большой. Когда проходил у последнего, неожиданно услышал лошадиное ржание. «Это очень интересно. В случае чего можно воспользоваться. Как говорил мой тренер, заранее продумай все пути отхода в любой ситуации». Дошел до небольшой речки. Вода в ней была очень холодная. Пока я ходил по турбазе, никого не встретил. Но кто же готовит еду? Неужели Николаевич? Я возвращался к своему домику и увидел женщину. Лет 50, полноватая, косынка на голове. Она улыбнулась мне и пошла по своим делам. Вот и повар. К обеду нам с Николаевичем поставили на стол борщ, картофельное пюре с большой котлетой и компот с булочкой. Время до ужина я провел на спортплощадке. Подтягивался на турнике, покрутился на брусьях, отжимался на земле. Ко мне подошел Николаевич. Похлопал одобрительно по спине. «Молодец. Занимался чем?» «Да так, всем понемногу», — ответил я. «Сколько раз подтянешься?» Николаевич меня явно подначил. «Раз 20-25», — ответил я. «Давай так, кто меньше подтянется, тот и за водой пойдет», — сказал Николаевич. Я вызвался первым, хотя и не следовало. Я подтянулся 27 раз. К турнику подошел Николаевич. Начал он тяжело, я подумал еще, зачем он напрягается, возраст все-таки. Но, к моему удивлению, с каждым подтягиванием он становился энергичнее. И к концу, а он подтянулся 30 раз, мне показалось, что запросто может подтянуться и 50. Пришлось мне идти за водой на ключик. Николаевич показал мне, где он находится, и я оттуда принес два ведра воды на кухню. После ужина Николаевич сказал, что мне лучше пойти отдыхать, завтра начнутся интенсивные занятия. Я послушал его, полежал на кровати, почитал какую-то книжку и уснул. Перед сном я подумал, где же сейчас Тома? Опять жизнь нас разлучила. Но после командировки, а может быть и раньше, я все равно найду ее.